Глава 4. Вражеский плацдарм. Наблюдая, как разваливается на куски очередной корабль пустотников, я похвалил себя за предусмотрительность. Если бы противник знал все возможности первооткрывателя, вряд ли бы он так подставлялся. Глупое решение – разделить флот на 4 и 5 кораблей, чтобы попытаться зажать нас в клещи. Да, барьер почему-то не спешил исчезать. Единственное, он почти исчезал, если наш разведчик находился от него достаточно далеко и начинал ярко светиться, когда мы приближались к нему. Так что попытку вырваться из ловушки мы с Ладой не рассматривали. Вместо этого устроили чужакам из пустоты западню, изобразив из себя загнанных в ловушку. Как итог, пустотники потеряли еще 4 корабля, и сейчас наш разведчик заходил в хвост 5-му, который вовсю стремился уйти под защиту остатков флота. Я уже рассчитывал, что позволю ему это сделать, чтобы атаковать крайний альфа-дредноут из последней группы. Так удастся избежать прямого столкновения, которое наш корабль вряд ли переживет, и хотя бы частично вывести из строя еще один вражеский борт. Тактический экран подсветил красным зону, в которую мы должны были войти в ближайшие несколько секунд. Что ж, в этот раз риск оправдан. Пока отступающий дредноут перекрывает собой сразу 2 корабля, мы под защитой его борта проскользнем к остальной группе и атакуем залпом. Да, 2 попаданий в корпус нам не избежать, но я уже приготовился к этому. Как раз сможем оценить мощь орудий противника, чтобы знать границы допустимого огневого поражения от врага. Наконец корабль вошел в зону действия вражеских орудий, и пустотники не замедлили этим воспользоваться. Сразу 2 вытянутых снаряда на огромной скорости устремились к борту первооткрывателя. Я тут же использовал особую зону аквамарин, про себя отметив, что у меня в энергоядре осталось 4500 частиц духа. Еще 10 в одном из великих кристаллов и 2000 в 2 больших. Что-то имелось и в других, так как они накапливали частицы самостоятельно, но это было крайне медленно. Удар первого вражеского снаряда даже не достиг активной защиты корабля. Второе попадание все же сбило защитную способность, и Искин зафиксировал 5% просадку энергетического поля, окутывавшего первооткрыватель. Отлично, значит, в следующий раз мы сможем выдержать 3 попадания, прежде чем удар придется на особо прочную броню разведчика. Она, кстати, тоже должна выдержать хотя бы 1 попадание, ведь защита нашего корабля приравнена к крейсеру. Мысли пронеслись в голове за доли секунды, а разум в это время готовился дать команду. Едва борт первооткрывателя поравнялся с дредноутом, я отдал приказ. Корабль вздрогнул от залпа, продолжая движение вперед, чтобы через несколько секунд зафиксировать уничтожение еще 1 вражеского корабля. Все, теперь их осталось 4, и 1 частично поврежден. К планете все это время мы не приближались, опасаясь, что на поверхности расположены системы противокосмической обороны. Однако в этот раз, чтобы быстро развернуться и зайти уцелевшим кораблям вражеского флота в хвост, пришлось пройти опасно близко от мира, который использовали под свои нужды пустотники. Впрочем, какие они в бездну пустотники? Самые настоящие слуги альфа-праймов, а значит зараженные. Искин, отсканируй доступную поверхность планеты. Фиксируй любую деятельность чужаков, приказал я голосовым сообщением. Затем обновил ментальную защиту и вновь приготовился к бою. Разведчик уже завершал маневр разворота и скоро должен был столкнуться с одним из кораблей противника, с тем самым единственным уцелевшим из 2-й группы. Похоже, я единственным попаданием все же сильно повредил его, и враг не смог вовремя замедлиться, чтобы быстро встать в атакующий строй. Выстрел, секунда, 2-я, 3-я, есть попадание. Теперь нужно провести маневр уклонения и двигаться дальше вперед, в самую гущу медленно разворачивающихся вражеских кораблей. Как только 2 корабля сблизились, я отдал приказ Искину выстрелить из всех орудий левого борта. Этого хватило, чтобы очередной альфа-дредноут начал разваливаться на куски. Ну все, теперь можно перестать осторожничать. К тому же противник уже понял, что ошибочно оценил ситуацию, и сейчас его уцелевшие корабли спешно направлялись к планете. Плохо дело, если на поверхности имеются точки противокосмической обороны. Ситуация зайдет в тупик. Нужно ускориться. Следующие несколько минут первооткрыватель выжимал из себя всю скорость и маневренность, на которую был способен. И все же нам удалось сесть на хвост отступающей группировки пустотников. А дальше главное орудие разведчика начало прицельно уничтожать врага одного за другим, до тех пор, пока Искин не сообщил. Фиксирую 12 снарядов, запущенных с поверхности. Маневр уклонения, приказал я мысленной командой, обозначив вектор движения. И тут же добавил. Левый борт, залп всех орудий. Уже удаляясь от планеты, мы с Ладой наблюдали, как в разные стороны разлетаются осколки еще двух вражеских кораблей. Остался один, последний. Ну и энергетический барьер по-прежнему на месте. А значит, еще ничего не закончено. «Нужно добить их», — подтверждая мои мысли, произнесла подруга. «Согласен. Искин, выведи на отдельный экран всю информацию, что удалось собрать по планете». Искин тут же выполнил приказ, и мы с Ладой сосредоточились на изображении, под которым появились скупые строчки данных. Однако и того, что успел собрать искусственный интеллект корабля, было достаточно, чтобы сделать первичные выводы. «Они их выращивают», — первый озвучил Лада то, что напрашивалось само собой. «А еще я думаю, почему залп с поверхности был таким дружным, но настолько неприцельным? В буквальном смысле били по площади. Интересно, как все это вообще происходит? Есть какие-то зародыши по принципу биокапсул для терраформирования или имеются специальные строители, вроде инженерных комплексов?» «Их нужно уничтожить», — ответила Лада. «Что бы это ни было». «Согласен. Попытаемся с максимальной дистанции достать последний дредноут, а после займемся этой странной верфью». Я прервался. «Знаешь, о чем сейчас подумал? Стало интересно, сколько подобных плацдармов уже существует в нашей галактике. Если сотни, и враг умеет быстро выращивать свои корабли, то у нас попросту нет никаких шансов. Числом задавят. Хотя... На каждом корабле имеется экипаж. 1-2 великих слуги альфа-праймов точно. И это не рядовые бойцы, а скорее элита. Так что не все так плохо, я думаю. Ладно, надо начать зачистку, а потом разберемся, как они плодятся. Нам еще этот барьер нужно будет как-то устранить. Интересно, сколько он потребляет энергии? Я вижу для него единственный источник – местную звезду. Представляешь, какими технологиями они обладают, если смогли провернуть подобное? Вот и я не представляю». Это была долгая, кропотливая работа, занявшая у нас около 2 суток. Правда, за это время были и радостные моменты. Например, когда мы уничтожили последний корабль, мне пришло оповещение от предтеч. «Глава рода Аквамарин, ты уничтожил 9 пустотных альфа-дредноутов. Личное участие 100%. Получена награда. 11 великих, 65 больших и 30 малых кристаллов духа. Кристаллы поглощены. Нынешний объем энергоядра... Энергоядро увеличено до 12 800 частиц духа. Доступно 7 800 частиц духа. 61% от общего объема энергоядра. Доступно кристаллов духа. 7 великих, 89 больших, 40 малых. Для следующего увеличения энергоядра необходимо 10 альфа-кристаллов духа или 100 великих». Зародыши альфа-дредноутов уничтожали по одному. Осторожно, не рискуя. И иногда приходилось делать 3-4 захода на один и тот же объект, чтобы добить его. И все равно, целых 7 раз противник попадал снарядами по нашему разведчику. Один раз пришлось даже использовать защитную способность 5-го уровня. 27 зародышей было уничтожено к концу 2-х суток. 30 великих кристаллов, 40 больших и 15 малых досталось мне после уничтожения. Когда зачистили последний объект, и я получил награду в кристаллах, думал, все, конец противнику. Однако сферическая сеть из энергетических жгутов так и не исчезла. И это означало одно – что-то мы упустили. Какой-то командный центр или еще что-то. «Может, есть какие-то подземные сооружения?» – предположил Лада. «Если так, то это очень плохо. Искать придется долго». «Согласен». Покивал я, пристально рассматривая поверхность планеты на виртуальном изображении, спроецированном искусственным интеллектом. «Искин, сделай еще 2 полных оборота вокруг этого мира. Фиксируй любые странности. Наверняка у пустотников где-то должен быть штаб, и его нужно отыскать. Кстати, сейчас закончится действие ментальной защиты. Может, тогда мы почувствуем противника. Они же не могут не воздействовать на разум». В итоге поиски заняли еще почти сутки. Хорошо, что дежурить можно было по очереди, и мы с подругой как следует выспались. Так что к моменту, когда удалось определить местонахождение вражеского штаба, оба были отдохнувшие, заряжены энергией и готовы к бою. «Как будем до них добираться?» — поинтересовалась Лада, разглядывая виртуальную копию горного массива, под восточным краем которого пустотники устроили свою базу. «Удары с орбиты бесполезны», — отбросил я наш самый весомый способ зачистки. «Мы попросту не достанем. Наземная операция тоже отпадает. Нас всего 2. И если со мной что-то случится, ты не сможешь управлять первооткрывателем». «А что, если нанести удар биокапсулой?» — вдруг предложила девушка. Это же, по сути, мощнейшее оружие. Я проверяла, эта планета подходит под терраформирование. Уверена, после того, что начнется на поверхности, через несколько часов уничтожит любую технику. Да, слуги альфа-праймов выживут, но с ними можно будет разобраться позже. «Слушай, а ты молодец!» — искренне похвалил я девушку. «Мне такая мысль как-то не пришла в голову. Предлагаю дополнить твой план и поступить несколько иначе. Можно же призвать духа рода. Пусть постарается зачистить базу, а после ударим биокапсулой. И еще. Мы совсем забыли про объект Притеч. Сейчас я это исправлю». К счастью или нет, но объект Притеч вообще не обнаружился в системе. Похоже, до него нужно проделать еще как минимум один гиперпрыжок. Так что я, наконец, призвал гамму и отдал духу приказ зачистить всех зараженных и слуг, что находятся в пещерах под горным массивом. В победе духа не сомневался. Как мне уже было известно, его сила соответствовала моей, и сейчас элементаль стихии Аквамарин мог использовать свои личные способности, равные аж 6-му уровню по классификации Притеч. «Уничтожить порождение врага? Наконец-то!» — ответил на мой приказ дух, и в следующий миг я перестал чувствовать его присутствие поблизости. Теперь нам оставалось лишь ждать, когда гамма справится с задачей, или отправиться в мир духов, чтобы я смог призвать его через сутки еще раз. «Нужно подготовить биокапсулу», — сообщил я подруге. «Эту планету в любом случае придется подвергнуть терраформированию. Чтобы было легче создавать военную инфраструктуру. А она здесь просто необходима, чтобы больше не позволять пустотникам вновь устраивать здесь свое логово». Поднявшись, я направился к выходу из рубки. Следовало расконсервировать капсулу, чтобы после запустить ее, и именно в этот момент в голове прошелестел голос гаммы. «Это была славная битва». И все. На мои приказы ответа не последовало. А после я и вовсе перестал чувствовать духа, который все-таки отправился на перерождение. Вот же засада. А что там с барьером? На месте, чтоб его. Бездна. И как тут быть? Нельзя оставлять твари здесь живыми. Слугам альфа-праймов плевать на терраформирование. Они выживут. А значит, сохранят память и доложат своим хозяевам обо всем. И тогда у нас, людей, пропадет преимущество, ведь пустотники станут действовать намного осторожнее. И в следующий раз, когда альфа-дредноуты выйдут в моей системе возле Аквады, у Радовичей не будет ни единого шанса противостоять врагу. «Лада, я все же высажусь на поверхность», — пришлось принять мне решение. «А ты прямо сейчас используй взаимодействие. Это приказ. Действуй немедленно. Заодно расскажешь всем, что тут происходит, и приведешь в эту систему флот. Дело нужно завершить в любом случае». Девушка нахмурилась. Ей явно не понравилось то, что я задумал. Но затем она поняла, что ее не прогоняют, а отправляют за помощью. А еще через секунду подруга растерянно посмотрела на меня. «Альфа, взаимодействие не работает. В сообщении от Притеч сказано, что я нахожусь в зоне отчуждения, и для того, чтобы переместиться на объект Притеч, нужно покинуть эту зону или использовать способность выше 5-го уровня». «Барьер», — произнес я. Теперь пришла моя очередь хмуриться. «Что ж, посмотрим, что меня ожидает в пещерах».